Глава 35. В ночь, когда золотое сердце торопилось удалиться на максимально возможное количество световых лет от туманности лошадиная голова, Зафот Библброкс возлежал в рубке под пальмой, пытаясь вправить себе мозги усиленной долей пангалактического грызлодера. Порт и Триллиан в тихом уголке обсуждали жизнь и связанные с ней вопросы. А Артур удалился к себе и лег в постель, чтобы посмотреть фордовский экземпляр путеводителя. На глаза ему случайно попалась такая статья. Каждая цивилизация в своем развитии неминуемо проходит три четко различные стадии. Борьбы за выживание, любопытство и утонченности, известные иначе как стадии «как», «почему» и «где». Например, первая из них характеризуется вопросом «как бы нам поесть?», вторая вопросом «зачем мы едим?» и третья «где бы нам лучше поужинать?». Не успел Артур прочитать дальше, как заработала внутренняя корабельная связь. «Эй, землянин! Проголодался?» – спросил Зафот. «Пожалуй, я не прочь подкрепиться», – ответил Артур. «Тогда держись, парень», – сказал Зафот. «Мы заморим червячка в ресторане «У конца вселенной».